Скарре, который грыз ручку, покачал головой. «Я представляю себе преступника более взрослым», — сказал он. «Почему?» «Она была в исключительно хорошей форме. Анни весила 65 килограммов, большая часть из которых была мышцами. Хальвар весит только 63, значит, их сила была примерно одинакова. Если бы именно Хальвар утопил ее, то она бы оказала ему такое сопротивление, что это привело бы к многочисленным внешним повреждениям, например, царапинам. Но все указывает на то, что преступник значительно превосходил ее силой и был, видимо, гораздо тяжелее. Анни же, скорее, сама превосходила Хальвара по силе. Возможно, в конце концов, он бы с ней справился, но я уверен, что это стоило бы ему очень многого». Сейр молча кивнул. «Окей, это правдоподобно. Но в таком случае мы практически возвращаемся к началу. Мы не нашли никого другого в окружении Анни с возможным мотивом». «У Хальвара тоже нет никакого видимого мотива. У него нашли рюкзак, к тому же он испытывал к ней сильные чувства. Если бы я его выпустил, мне пришлось бы взять на себя ответственность, которую я не готов принять на себя, Конрад. А что Аксель Бьорк? Ожесточенный, спившийся, с опасным характером? Там вы ничего не нашли?» «У нас нет данных о том, что Бьорк был в Люннебю в тот день». «Конечно, нет. Судя по докладу, вы больше занимались двухлетним ребенком». Он улыбнулся, но отнюдь не снисходительно. «Не самим мальчиком, реакцией Анни на его смерть. Мы попытались выяснить, как началось изменение ее личности. Возможно, это имело какое-то отношение к мальчику или к тому, что она была больна. Вообще-то я надеялся найти кое-что другое». «Что, например?» «Не знаю точно. Самое сложное то, что мы не знаем, какого человека ищем». «Возможно, палача?» «Он держал ее голову под водой, пока она не умерла», — жестко сказал Хольтеман. «Иначе на ее теле осталось бы что-нибудь позначительнее царапины». «Поэтому я полагаю, что они сидели у кромки воды бок о бок и болтали, откровенно. Может быть, он имел какую-то власть над ней. Внезапно он положил руку ей на шею и уронил ее в воду на живот. Молниеносно. Но решение он мог принять раньше, пока они еще сидели в автомобиле или ехали на мотоцикле». «Он должен был вымокнуть и испачкаться», — пробормотал Скарра. «Но на Кольвейен не было замечено ни одного мотоцикла. Только машина, ехавшая на большой скорости. Однако Хорген, хозяин лавки, помнит мотоцикл, Анни он не помнит. Йонас тоже не видел, чтобы она садилась на мотоцикл. Он высадил ее, заметил мотоцикл и увидел, что она направилась к нему». «Еще какие-нибудь новости?» «Магне Йонас. Что насчет него?» «Ничего особенного, в общем. Выглядит так, будто напичкан анаболиками и стероидами. Время от времени посматривал на Анни, она на него не реагировала. Есть, конечно, вероятность, что он такой зверь, что не смог этого вынести. Кроме того, он бывал в Люннебю и время от времени навещал старых друзей, а еще он ездит на мотоцикле. Теперь вместо Анни он набросился на Сёльве. В любом случае игнорировать его нельзя». Хольтеман кивнул. «А что Раймонд и его отец? Не выяснилось ли, сколько времени отсутствовал Раймонд? Он был в магазине, пришел обратно, посидел с Рагнхильд некоторое время, пока она спала». «Железное алиби, Конрад», — улыбнулся Хольтеман. «У меня сложилось впечатление, что это импульсивный и незрелый мешок с мышцами и объемом мозга 5-летнего ребенка. Я прав?» «Именно. И я знаю не так уж много 5-летних убийц». Хольтеман покачал головой. «Но ему нравятся девочки». «Да. Но я не думаю, что он знает, что с ними делать». «Ты упрям. С другой стороны, я знаю, что у тебя есть нюх на такие вещи». Он внезапно поднял указательный палец и наставил на Сейра. «Ты не главный персонаж детективного романа. Постарайся сохранять хладнокровие». Сейр откинул голову назад и рассмеялся от всего сердца, так что Хольтеман вздрогнул. «Я чего-то не понял?» Он просунул палец под стекло очков и помассировал глазное яблоко, потом поморгал и продолжил. «Ну что же, если ничего не произойдет очень скоро, я предъявлю Хальвару обвинение. Но зачем убийце, например, приносить рюкзак домой? Если они приехали туда на машине, они оставили ее на развороте, а значит, рюкзак должен был остаться в машине», — размышлял вслух Сейр. «И потом было, вероятно, слишком рискованно уже снова подниматься и бросать его в воду. Звучит правдоподобно. Вопрос», — продолжал Сейр, поймав взгляд шефа, — «если отпечатки на пряжке Анниного ремня исключат Хальвара, вы его отпустите?» «Дай мне подумать». Сейр поднялся и подошел к карте на стене. Путь из Кристалла по перекрестку вниз к магазину Хоргена и вверх на Кольвейен до самого озера был отмечен на ней красным. Анни изображали много маленьких зеленых магнитных человечков в местах, где ее видели. Она была похожа на зеленую фигурку пешехода на переходе. Один человечек стоял перед домом в Кристалле, один на перекрестке с Гнейсвейен, где девушка перешла дорогу и срезала путь, один был на круговой развязке, где ее видела женщина, садившаяся в автомобиль Йонаса, один человечек у лавки Хоргена. Автомобиль Йонаса и мотоцикл у магазина тоже были тут. Сейр двумя пальцами взял одну фигурку Анни, ту, что была у магазина, и положил ее в карман. «Кто же все-таки был ей ближе всех?» — пробормотал он. «Хальвар? Какова вероятность, что кто-то схватил ее за то короткое время, когда она вышла у магазина, и до тех пор, пока ее не нашли? Никто не видел ее, садящейся на мотоцикл. Но она должна была с кем-то встречаться. Она шла к Анетте. Это она сказала матери. Может быть, у нее было свидание», — предположил Хольтеман. «Тогда она должна была устроить так, чтобы Анетта не позвонила к ней домой». «Она не позвонила». «Я знаю, но, предположим, она так и не выходила из машины Йонаса. Предположим, что все так просто». Сэр поднялся и прошелся по кабинету, пытаясь упорядочить мысли. «Все это время мы просто верили утверждениям Йонаса. Насколько я знаю, он уважаемый бизнесмен с чистым личным делом. Кроме того, он был обязан Анне, ведь она в какое-то время помогала ему воспитывать сложного ребенка». «Именно. Она знала его, и он испытывал к ней добрые чувства». Сейр закрыл глаза. «Возможно, она совершила ошибку». «Что ты сказал?» — Хольтеман навострил уши. «Я размышляю, могла ли Анни совершить ошибку», — повторил он. «Разумеется, она осталась наедине с убийцей в безлюдном месте». «Да, но еще задолго до этого она недооценила его, думала, что она в безопасности. У него же не висел на шее плакат „Берегись“», — сухо заметил Хольтеман. «А если она его еще и близко знала? Если она была так осторожна, как ты говоришь, то осталась бы наедине только с близким другом. Возможно, у них был общий секрет». «Постель, например?» — спросил Хольтеман с улыбкой. Сейр вернул фигурку Анни к магазину, обернулся и скептически пожал плечами. «В этом не было бы ничего сверхъестественного», — улыбнулся начальник отделения. «Большинство девочек-подростков в наше время имеют интимные отношения с мужчинами старше себя. Что ты об этом думаешь, Конрад?» Он жизнерадостно улыбнулся. «Хальвар утверждает, что у нее никого не было», — ответил Сейр сдержанно. «Разумеется, он не выдержал бы даже мысли об этом. Отношения, которые ей приходилось скрывать, вы это имеете в виду? Кто-то женатый, с ребенком и высокой зарплатой?» «Я просто размышляю вслух». «Снурессон, говорит, она была уже не девственницей». Сейр кивнул. Хальвар, несмотря ни на что, видимо, уже пытался. По-моему, все мужское население Кристалла – возможные кандидаты. Они видели ее каждый день, летом и зимой. На их глазах она росла и становилась прекрасной женщиной. Они подвозили ее. Она сидела с их детьми, входила в дома и выходила из них, доверяла им. Взрослые мужчины, которые хорошо ее знали, которых она наверняка не оттолкнула бы, если бы они встали на ее пути. 21 дом, минус ее собственный. Это 20 мужчин. Фрицнер, Ирмак, Сольберг, Йонас. Уже целая банда. Возможно, кто-то из них и сох по ней втайне. Сох по ней, но не попытался? Возможно, ему что-то помешало. Сейр снова посмотрел на карту. Возможности громоздились друг на друга. Он не понимал, как можно было убить человека и ничего с ним больше не сделать. Не воспользоваться мертвым телом, не искать украшений или денег, не оставить после себя видимых следов отчаяния, сумасшествия, какой-либо извращенной наклонности, просто оставить ее лежать, услужливо, деликатно сложив одежду рядом. Он взял последнюю фигурку Анни, крепко сжал ее двумя пальцами на мгновение и, сделав над собой усилие, поставил на место. Потом он медленно пошел к озеру. Он прислушивался, пытался представить себе, как они брели по тропинке. Анни в джинсах и синем свитере и мужчина рядом с ней. Он представлял его себе как некий расплывчатый образ, темную тень. Этот человек наверняка старше и крупнее Анни. Может быть, они вели приглушенную беседу, пока шли через лес, может быть, говорили о чем-то важном. Он представлял себе, как это могло выглядеть. Мужчина жестикулировал и объяснял. Анни качала головой, он продолжал, становился все настойчивее, атмосфера накалялась. Они приблизились к воде, блестевшей между деревьями. Он сел на камень, все еще не притрагиваясь к ней, а она нерешительно присела рядом. Мужчина был красноречив. Настаивал по-дружески или просил. Потом он внезапно встал и набросился на нее. Раздался громкий всплеск, когда она упала в воду, и мужчина вместе с ней. Теперь он давил на нее обеими руками и весом всего тела. Несколько птиц в ужасе с криками взлетели в небо. Анни сжала губы, чтобы вода не попала в легкие. Мужчина упирался, вдавливал ее в грязь руками. Проходили красные головокружительные секунды, и жизнь Анни медленно растворялась в мерцающей воде. Сейр смотрел вниз на маленький отрезок пляжа. Прошла вечность. Анни перестала сопротивляться. Мужчина поднялся, обернулся и посмотрел вверх на тропинку. Никто не видел их. Анни лежала на животе в мутной воде. Возможно, ему не понравилось, как она лежит, и он поднял ее. Мысли в его голове медленно упорядочивались. Полиция найдет ее, восстановит картину произошедшего и придет к определенным выводам. Молодая девушка найдена мертвой в лесу. Первое же предположение, которое напрашивается в таких случаях, насильник, который зашел слишком далеко. И вот он раздел ее. Очень осторожно. Справился с пуговицами, молниями и ремнем и красиво сложил одежду в стороне. Ему не нравилось, что она лежит на спине с раздвинутыми ногами, но иначе ему не удалось бы снять с нее брюки. А потом перевернул труп на бок, согнул колени и расправил руки. Эта картина, самая последняя, будет преследовать его до конца жизни, так что он постарался, чтобы она была как можно более мирной. Как он отважился потратить на это столько времени? Сейр подошел вплотную к озеру и остановился. Носки его ботинок были в нескольких сантиметрах от воды. Он долго стоял так. Воспоминания о том, как они впервые увидели тело Анни, стояли перед его внутренним взором. На первый взгляд ничего общего с преступлением. Скорее, отчаянное, безнадежное действие. Внезапно ему представился отчаявшийся бедолага, пробирающийся куда-то в полной темноте. Там внутри было холодно, душно, он постоянно наталкивался головой на стены, почти не мог дышать, не мог выбраться. И, наконец, набросился. На стену стеной была Анни. Сэйр медленно пошел назад. Автомобиль или, может быть, мотоцикл убийцы наверняка был припаркован там же, где он оставил свой «Пежо». Убийца открыл дверцу и увидел рюкзак. Немного помедлил, но оставил его на месте. Проезжая мимо дома Раймонда, увидел, как оттуда выходит чудак и маленькая девочка с кукольной коляской. Они тоже увидели автомобиль. Дети простодушные и запоминают много деталей. Сердце в груди убийцы в первый раз ушло в пятки от ужаса. Он поехал дальше, миновал три двора, выехал, наконец, на шоссе. Сэйр больше не видел его. Он сел в машину и поехал вниз. В зеркале он видел облако пыли, тянущееся за машиной. Дом Раймонда выглядел сегодня тихим, почти покинутым. Белые и коричневые кролики бросились в рассыпную в своей клетке, когда он проезжал мимо. Микроавтобус стоял припаркованный во дворе. Старый микроавтобус, возможно, с плохим цилиндром. Загон для кур вдруг напомнил ему о собственном детстве, проведенном в Дании. У родителей были коричневые куры-бентамки. Маленький Конрад каждое утро собирал яйца, крошечные, удивительно круглые, не больше, чем самые крупные стеклянные шарики для детской игры. Ему показалось, что занавеска на окне колыхнулась. На окне в спальне отца Раймонда. Но он не был уверен. Он повернул направо и проехал мимо лавки Хоргина, где стоял в тот день мотоцикл. Теперь перед магазином стоял синий блейзер с желтым эскимо на боку, признаком весны. Сэйр опустил боковое стекло и почувствовал на лице дуновение теплого ветерка. Мотив, конечно же, мог быть сексуальным, даже если это и не было очевидно. Возможно, он получил удовольствие, раздевая ее, видя, как она лежит неподвижная и беззащитная, нагая. Глядя на нее, убийца, возможно, собственноручно доставил себе удовлетворение, думая о том, что он мог бы с ней сделать, если бы захотел. В воображении преступника она могла медленно пройти через все. Конечно, все могло быть и так. Сэйр снова почувствовал, что ни одна из версий не кажется ему правдоподобной. Он медленно продолжил путь вверх по шоссе и остановился у въезда на церковный двор, протиснулся мимо трактора, нагруженного ящиками с капустой, и зашел во двор. Увядшие цветы на могиле Анни почти исчезли, деревянный крест пропал, сверху лежал камень, простой серый гранит, круглый и гладкий, как будто вымытый и отполированный морем. Может быть, его привезли с того пляжа, где она каталась на серфинге летом. Он прочитал надпись «Анни Софи Холланд. Да будет Господь милосерден». Сэйр попытался понять, нравится ли ему текст. Скорее, нет. Из него как будто следовало, что покойная нуждалась в прощении. По пути назад он прошел мимо могилы Эскеля Йонаса. Кто-то, возможно, дети, оставил на ней букет одуванчиков. Дома с нетерпением ждал Кольберг. Сэйр вывел собаку за дом, они нашли место в кустах барбариса, и пес сделал свои дела, потом поднялись обратно на лифте. Он прошел на кухню, заглянул в холодильник. Сосиски для гриля, жесткие как цемент, замороженная пицца и маленькая упаковка с надписью «Бекон». Он улыбнулся, она кое о чем ему напомнила. Приготовил яичницу-глазунью из 4 яиц, перевернул ее, посолил, поперчил и поджарил сосиску для пса. Кольберг проглотил ее моментально и залез под стол. Сэйр ел яичницу, запивая молоком, собака лежала у него на ногах. Все вместе это заняло у него 10 минут. Рядом лежала раскрытая газета «Друг девочки в предварительном заключении». Он тихо вздохнул, почувствовал себя больным перед встречей с прессой. У него не осталось больше никаких иллюзий относительно журналистов и того, чем они замещают отсутствие информации. Он убрал посуду со стола и закрыл кофемашину. Возможно, Хальвар действительно застрелил отца из ружья, натянул перчатки, засунул оружие в спальный мешок, вложил его в руки Торкелю, спустил курок, подмел землю перед дверью сарая и бегом вернулся наверх в комнату к брату. Младший брат был безоговорочно ему предан. Он никогда не раскроет секрета, никому не скажет, что Хальвар был не в кровати, когда раздался выстрел. Сейр выпил кофе в гостиной, принял душ, после душа лег на диван. Он был слишком коротким, пришлось положить ноги на подлокотник, что было очень неудобно, но зато не давало заснуть. Он не хотел испортить себе ночной сон и так довольно плохо засыпал из-за псориаза. Хотел полистать каталог «Все для ванной», который нашел в почтовом ящике. Там вроде была плитка для ванной, простая, белая, с синими дельфинами. Сейр посмотрел в окно. Его давно пора было вымыть. Он жил на 13 этаже и ничего не видел в окно, кроме синего неба, уже начавшего приобретать вечернюю глубину. Внезапно он увидел, как по стеклу ползет муха. Муха-падальница, черная и жирная. Тоже своего рода признак весны, подумал он, когда появилась еще одна муха и начала ползать вокруг первой с жужжанием. Он ничего не имел против мух, но было что-то противоестественное в том, как они потирали лапки. Он воспринял это как неприличный жест, вроде прилюдного почесывания в брюках. Выглядело это так, будто они что-то ищут. Появилась еще одна. Он смотрел на них все внимательнее и испытывал все большее отвращение. Три мухи на одном окне. Странно, что они не улетают. Появилась еще одна, и еще вскоре окно кишело черными большими мухами. Наконец они взлетели и исчезли за стулом возле окна. Он слышал их жужжание. Сейр медленно поднимался с дивана с отвратительным наползающим чувством. Что-то валяется там за стулом, что-то вокруг чего они роятся. Наконец он встал, осторожно приблизился к окну, чувствуя, как сердце мечется в груди, готовое выпрыгнуть, схватил стул и поднял его. Мухи разлетелись во все стороны, целый рой. Некоторые продолжали сидеть кучкой на полу и что-то есть. Он помахал над ними ногой, и, наконец, они улетели. Яблочный огрызок, сгнивший и превратившийся в комок. Он привстал и покачнулся на диване. Рубашка взмокла от пота. Он в недоумении потер глаза и посмотрел на окно. Ничего. Он спал. Голова была тяжелой, шея одеревенела от того, что он лежал на коротком диване. Сейр встал, повинуясь непреодолимому импульсу, отодвинул стул. Ничего. Он прошел на кухню, тихо вздохнув, не совсем довольный сам собой, принес бутылку виски и упаковку табака в комнату. Кольберг выжидающе смотрел на хозяина. Сейр тоже посмотрел на собаку и передумал. «Гулять», — сказал он тихо. Прогулка заняла у них ровно час, вниз к церкви в центре и обратно. Он вспомнил о матери, которую давно пора было навестить, с последнего визита прошло уже слишком много времени. Ингрид смотрит на календарь и думает точно так же. «Мне давно пора прогуляться». Прошло уже слишком много времени. Это не принесет ей радости, она просто выполнит своего рода долг. Возможно, Скарре прав, не стоит доживать до таких лет, чтобы просто лежать и быть для всех обузой. Мысли о старости расстроили его. Кольберг бежал в припрыжку, то и дело бросался в разные стороны. «Нельзя сдаваться. Он заново отделает ванную». Элисе понравилась бы плитка, он уверен. А если бы она узнала, что он так ничего и не сделал? Нет, он даже не осмеливался об этом думать. 8 лет. с пленкой под мрамор в ванной – это позор. Наконец-то он позволил себе налить в стакан честно заработанную порцию виски, а между тем как раз пора было идти спать. Дверной звонок прозвучал, когда он закручивал пробку бутылки. Скарре вежливо поздоровался, уже не так застенчиво, как прежде. Он пришел пешком, но наморщил нос, когда Сейер предложил ему виски. «У тебя нет пива?» «Нет, но я спрошу Кольберга. У него обычно есть небольшой запас в нижнем отделении холодильника», ответил Сейер абсолютно серьезно. Он исчез за дверью и вернулся с банкой пива. «Ты когда-нибудь клал плитку в ванной комнате?» «Так точно. Приходилось. Главное, не халтурить при подготовке. Нужна помощь?» Сейер кивнул. «Как тебе нравится вот это?» Он раскрыл брошюру и показал на синих дельфинов. «Довольно красиво. Что у тебя сейчас?» «Пленка под мрамор». Скарре, понимающе кивнул и отпил пиво. «Отпечатки Хальвара не совпадают с отпечатками на пряжке Анни», — вдруг сказал он. Хольтеман согласился пока что его отпустить. Сейер не ответил. Он почувствовал своего рода облегчение, смешанное с замешательством. Радость от того, что убийцей оказался не Хальвар, и огорчение от того, что у них на примете пока не было никого другого. «Мне снился неприятный сон», — признался он вдруг, слегка смущенный собственной искренностью. «Мне снилось, что там за стулом лежит сгнившее яблоко, все облепленное большими черными мухами». «Ты проверял?» — ухмыльнулся Скарре. Сейер отпил виски и кивнул. «Я нашел там только несколько клещей. Как думаешь, это что-то значит?» «Очевидно, это, метафорически выражаясь, некий предмет, за который мы забыли заглянуть. Что-то, что находится у нас перед глазами все время, но о чем мы не подумали. Сон — это определенно предупреждение. Теперь дело только за тем, чтобы найти стул». «Да, стул — это такое дело. Нельзя запускать», — он от души посмеялся над собственной шуткой. «Редкий случай». «Я надеялся, что у тебя есть туз в рукаве», — сказал Скарре. «Не могу смириться с тем, что мы в тупике. Проходит неделя, папка Анни растет как на дрожжах, а ты — тот, кто приходит с советом». «В каком смысле?» — опешил Сейер. «Твое имя», — улыбнулся Скарре, — «Конрад, значит, тот, кто приходит с советом». Сейер уважительно приподнял бровь. «Откуда ты знаешь?» «У меня есть книга, я обычно открываю ее, когда на моем пути встречаются разные люди. Это замечательное времяпровождение». «Что значит Анни?» — быстро спросил он. «Красивая». «О, боже». «Ну что же, именно сейчас я недостоин своего имени. Но ты не должен терять мужество, Якоб. Кстати, что значит Хальвар?» — с любопытством спросил он. «Хальвар значит охранник». «В первый раз он назвал меня Якобом», — удивленно думал Скарре.